Содержание. Хризантемы, белая перепелка, побег, змея, завтрак, налет, сбруя, бдительные, Джонни — медведь, убийство, святая непорочная Кейти, рыжий пони, конец содержания.